нашему Господу, шаббат шалом. Мне даже как-то страшновато, меня уже на такой уровень вывели, как бы, межпланетный. Ограничимся землей хотя бы. Пусть Бог благословит, чтобы просто слово, которое сегодня мы будем рассматривать, чтобы оно для нас было полезным хлебом. Я сегодня хочу коснуться отрывка, который очень знакомый. Вообще как-то Бог кладет на сердце говорить о тех местах, которые, извините за такое сравнение, похожи иногда на затертую монету. То есть настолько часто их читаем и настолько часто мы слышим все, что уже не воспринимаем этот текст иначе. И я хочу просто высветить некоторые грани и, наверное, дать акцент на человеческий уровень отношений Иешуа с людьми, с которыми он контактировал, живя на земле. Очень часто у нас возникает ощущение, что Иешуа, он, знаете, вот как марсианин, он вообще не отсюда. Но он человек, он пришел как человек, и вот эти моменты, они важны для нас. Почему? Если мы сумеем проникнуть в это, мы тогда лучше поймем, что он и как говорил нам. Иначе мы будем придавать его словам воздушный смысл такой, именно воздушный. И тогда в нашей жизни это станет воздухом, а нужно, чтобы эти категории что-то весили, что-то значили для нас, чтобы они произвели нужную работу. Текст, 3 глава Евангелия от Иоанна, беседа Иешуа с Никодимом. И что интересно, вот мне кажется, что эти места, они не имеют дна. Настолько глубокие, что всегда есть о чем поговорить. И это о самом главном, на самом деле. Я хочу показать, что часто Никодима представляют не тем, кем он был на самом деле в жизни. О нем говорят проповедники не так, как он двигался в этом мире. И мне кажется, это неправильно. Наверное, никто из нас не хотел бы, чтобы о нас рассказывали что-то, чего мы не делали, или обвиняли в том, в чем мы не виноваты. Правда? Всегда это нехорошо. Поэтому я не согласен, я никогда не был согласен, когда, например, об Аврааме говорили, вот он такой, всякой, трус, там, жену свою сказал, что это сестра, а потом что из этого вышло. Люди не вникают вообще в суть вещей, не понимают, о чем читают на самом деле. И мне кажется, 3 глава Евангелия от Иоанна, один из многих отрывков. Между фарисеями был некто именем Никодим, один из начальников иудейских. Он пришел к Иешуа ночью и сказал ему: «Рави, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога, ибо таких чудес, какие ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог». Иешуа сказал ему в ответ: «Истина, истина, говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие». Никодим говорит ему: «Как может человек родиться, будучи стар? Неужели может он в другой раз войти в утробу матери своей и родиться?» Иешуа отвечал: «Истинно, истинно, говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие. Рожденный от плоти есть плоть, а рожденный от духа есть дух. Не удивляйся тому, что я сказал тебе, должно вам родиться свыше. Дух дышит где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и когда уходит. Так бывает со всяким, рожденным от духа». Никодим сказал ему в ответ: «Как это может быть?» Иешуа отвечал ему и сказал: «Ты учитель Израилев, этого ли не знаешь? Истинно, истинно говорю тебе, мы говорим о том, что знаем, и свидетельствуем о том, что видели, а вы свидетельство нашего не принимаете. Если я сказал вам о земном, и вы не верите, как поверите, если буду говорить вам о небесном? Никто не восходил на небо, как только шедший с небес, Сын человеческий, сущий на небесах». Амен. Проповедь я назвал «Сын сущий на небесах. Как правило, фраза «сущий на небесах» мы говорим «Отче наш, сущий на небесах». И в конце этого текста, посмотрите, Иешуа употребляет это выражение для себя. Он говорит «Сын человеческий, сущий на небесах». Хочу напомнить вам, что Сыном человеческим в первом веке называли только Машеха. Больше никому не применялось это слово. Верующих людей или просто людей называли сыны Божии. Сегодня наоборот, сегодня кажется, сын Божий – это Машиах, потому что чаще употребляется в этой коннотации данное выражение. На самом деле, вы можете это проверить, то, что я вам говорю. Наиболее читаемая, очень авторитетная, вот так скажем, очень авторитетная книга – в первом веке, на которую ссылаются авторы Нового Завета, была книга Еноха, книга праведного Еноха. Она из трех частей состоит. И именно там, в этой книге, Машиах представлен как сын человеческий. Эта книга была написана ранее, конечно же, но все равно является псевдоэпиграфом. Другими словами, эту книгу писал не Енох. Но это очень распространенная практика, когда авторство приписывает человек не себе, а более авторитетному лицу, о котором пишет, например, вот Танах. Это могла даже быть группа людей. Именно поэтому это называется псевдоэпиграф. То есть не принадлежит на самом деле автору. Но автором преподносят Еноха. Для нас это на самом деле ни для кого это не имеет решающего значения. Имеет значение именно сама книга. Поэтому она является, безусловно, историческим документом, на которую можно и нужно ссылаться, что и делали авторы Нового Завета. Для тех, кто задается вопросом, а почему они ссылались на неканонические книги, отвечаю на вопрос, потому что канон Танаха был к второму веку только сформирован. То, что называют Ветхим Заветом, кодификация была во втором веке, а Новый Завет кодифицирован был в конце IV века, окончательно, полностью и бесповоротно. Это к слову, просто я говорю для тех, кто интересуется информацией такой. 398 год, Карфагенский собор. Это вот кодификация Нового Завета. Почти 400 лет прошло с тех событий. А Танах или Ветхий Завет к концу второго столетия. И поэтому Сын Человеческий – это был Мессия. И еще говорит, что Он сущий на небесах. Но мы вернемся к этому еще. Давайте мы немножко познакомимся ближе с Никодимом. Кто это такой? Это был один из трех самых богатых людей Иерусалима того времени. И традиция говорит, что запасов еды, продовольствия и все, что у них было, этих трех человек, хватило бы для Иерусалима на очень много лет осады. Вот если бы осадили этот город. Кстати, потом и произошла вот эта трагедия. Это, как бы это сказать культурно? Гадость, которую сделали зелоты. Иерусалим мог держаться 28 лет в осаде, когда его осадил Веспасиан. Они сожгли, просто сожгли все зерно, уничтожили все. Все запасы города. Об этом пишет Иосиф Флавий в «Иудейских войнах». Ну, это просто вот такие штрихи, да, к нашей теме, чтобы было понятно немножко, о чем мы говорим. И вот Никодим. О Никодиме есть свидетельства в еврейских источниках, около библейских, в частности, Талмуд, трактат Гетин, трактат Эруб говорит о нем, и трактат Таанит. Это как бы фрагменты жизни Никодима. Там он назван Никодимон. Почему он так назван был? И почему это важно сегодня сказать в этом тексте? Потому что когда он приходит и говорит: «Раби, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога, потому что таких чудес, как ты творишь, никто не может сотворить, если не будет с ним Бог». Талмуд рассказывает о Никодиме, Никодимоне, которого до этих событий он был Буна или Бона по некоторым данным, то есть по-разному произносилось его имя. Когда в Иерусалим на праздник пришло очень много паломников, это был один из Шлошар и Галим. Это один из трех праздников, на которые должны были стекаться в Иерусалим все верующие мужчины. Была засуха, был очень засушливый год, и не хватило воды, просто не было воды. И тогда он взял и одолжил у римского дворянина, человека, который распоряжался, 12 источников воды, чтобы напоить этих людей просто. И должен он был, если верить данным Талмуда, за эту воду либо отдать воду в назначенный срок, либо вернуть 297 килограмм серебра. Человек он был очень и очень богатый. Тем не менее, уповал на Бога всегда. И вот когда наступил день отдавать, к нему были посланы люди с утра. Он сказал: день еще не кончился. Ну, римский правитель или богатый человек на этой территории, да, Кей сказал, послал днем людей. Ему он опять говорит: подождите, еще день не кончился. Но он начал смеяться: где ты возьмешь воду? Целый год не было дождя, что сейчас дождь пойдет. Но даже если он и пойдет, не успеют наполниться вот эти вот сосуды, хранилище для воды. И под самый вечер, это было уже время вечерней молитвы. Вы знаете, да, что молитва вечерняя начинается до того, как сядет солнце. Он пошел в храм, завернулся в талит и начал молиться. Пошел сильный дождь и наполнил все эти хранилища водой так, что она стала переливаться через край. Когда он вышел после молитвы, ну, естественно, когда идет дождь, тучи, солнца нету, да? И когда он вышел из молитвы, римский вот этот богач, он как раз из бани возвращался. И они встретились. И Буна ему говорит, как бы: верни мне разницу, потому что я у тебя меньше воды одалживал. Как бы, а сейчас отдаю больше, чем там было. То есть ты мне должен. Он говорит: это ты мне должен. Солнце уже село, поэтому вода, которая там, она моя, а ты мне должен серебро. И тогда Никодимон обратился к Богу в молитве. И Бог раздвинул тучи, и засияло солнце. Пишется «Нагда Шемеш». И поэтому Никодимон, «Нагда Шемеш». Сверкнуло, блеснуло, засияло солнце для него, вот для этого праведника, да, для этого человека. Серебро осталось на месте, вода у хозяина, что было с разницей? Не сообщается, думаю, что все было как положено по сделкам того времени. Когда Никодим приходит к Иешуа, если верить, то есть если не верить Талмуду, просто пришел, тогда вы уже слышали эти проповеди в другом месте. Но если верить Талмуду, то когда Никодим приходит к Иешуа, он с ним говорит, как человек, которому Бог ответил на молитву, который пережил в своей жизни невероятное чудо. И он говорит, как бы, то, что делаешь ты, это намного больше то, что Бог сделал для меня. И я понимаю, что только Если будет Бог с человеком, вот такие вещи можно делать. Еврейские источники свидетельствуют о трех людях, для которых Бог останавливал солнце. Еще раз подчеркну, еврейские источники – это Моисей, Моше, это Йешуа бен Нун и Никодим. Танахические источники или библейские источники говорят, что это был Йешуа бен Нун, это был царь Ахаз, но все это было по молитве Исаии. Солнце вернулось на 10 ступеней назад, но это было для Ахаза, для царя. Те, кто помнят события, ему это было дано знамение. И все. Никодим остается как бы в источниках небиблейских. Тем не менее. Обращаясь к нему, он говорит: «Учитель мой». Будучи сам, как здесь написано, из начальников иудейских, то есть это были люди, члены Синедриона, это было законодательная и судебно-исполнительная власть в Израиле, официальная. И эти люди вырабатывали законы, то, что называется Аллаха, исходя из текстов Торы. И, конечно, это не работали над этим просто люди, знаете, вот как на заводе вырабатывают, не знаю, снаряды там или что там точат, детали какие-то. Это были школы. Один вопрос мог обсуждаться много лет. Туда вносились потом поправки и дополнения. И постепенно заполнялось как бы пространство понимания заповеди. Хочу напомнить, что все дискуссии, которые велись между раввинами, и в Талмуде то, что представлено нам, также Мишнайот и далее. Это не спор, надо или не надо, заповедь вообще, как она. Споры ведутся о границах, где начинается заповедь, и ее надо начинать выполнять, и где она заканчивается, и ее не надо выполнять, эту заповедь. Вот об этом спорят. А это очень важный как бы, момент, потому что если человек не понимает, когда, где и как исполнить эту заповедь, фактически он ее не исполнит, а нарушит, думая, что делает правильные вещи. Пример, ну я вам скажу, сколько людей, вообще сколько народа убили во славу Господа, вот скажите мне вы, за всю историю христианства, сколько? Много. То есть люди думают, что они служат Богу, да? И поэтому они убивают других людей. Это просто пример, чтобы вы понимали, как можно не просто не исполнить, а реально нарушать заповедь, думая, что ты служишь Богу или ты исполняешь Его поручение. Никогда, никогда нельзя как бы свою веру распространять насилием. Это зло, стопроцентное зло. Потому что Бог так не делает. Он ждет. Он говорит и ждет. Обращается к человеку и ждет. И вот Никодим говорит ему: «Рабби, учитель мой». То есть он ставит Йешуа выше себя, когда обращается к нему «Рабби». Не «Ребе», да, как к равному, а «учитель мой». Вы знаете не хуже меня, что означает «рав» или «рава» – это в арамейском. И что означает «рабби», когда добавляется «юд» к этому слову? Это значит «рав шели». Сокращается, остается только «юд». «Мы знаем», он говорит. То есть он говорит от лица группы. Ну, как минимум, это был еще Иосиф из Аримафеи, мы знаем, да, когда они вместе погребали Йешуа. Но я думаю, это был круг гораздо шире. Люди обсуждали вообще между собой вот этого молодого раввина из Назарета, его путь, его учение, понимая, что он пришел от Бога. Обычно о Никодиме говорят, что он боялся прийти в светлое время суток днем, поэтому пришел ночью, украдкой. На самом деле все выглядит иначе. Он просто пришел к Иешуа после вечерней молитвы Маариф, когда уже стемнело. А поскольку в то время не было электричества, фонарей, был день и была ночь. То есть сутки делились на две части, и об этом говорит Писание. Да? Насколько я помню, 12 глава Евангелия от Матфея, кто ходит днем, тот не спотыкается, и так далее. То есть есть день и есть ночь. Когда наступает ночь, это когда выходят звезды на небе. Ну, это просто все. Поэтому он пришел не ночью, там, в 2 часа, знаете, будить его, давай поговорим. Интересный вопрос вот у нас назрел, потому что никто не видел только. Он пришел, после молитвы стемнело, он пришел к нему, прохлада, хорошо, хорошее время суток, сесть и поговорить. Вообще трудно себе представить, даже с точки зрения обычного элементарного этикета, чтобы ночью прийти. Помните притчу? Я уже на постели, уже ноги помыл, уже дети мои со мной. Хлеба дай, там пришли ко мне гости. Встанет и даст. То есть люди не ходили в это время суток вообще в гости. Даже прийти что-то попросить срочно, это был нонсенс. Поэтому не нужно воспринимать Никодима как труса, который пришел украдкой, что-то там разузнать или выведать. Он пришел открыто поговорить, и об этом свидетельствует его поведение, когда он открыто пришел просить тело у Пилата. И они вместе с Иосифом совершили погребение, они исполнили заповедь. И им никто не мог этого предъявить. Похоронить еврея до заката солнца – это мицва, это заповедь. Поэтому я вообще не думаю, что он там кого-то боялся или там прятался. У человека были естественные нормальные вопросы, которые его беспокоили. Он пришел поговорить. И говоря о чудесах, он неспроста сказал эту фразу. Он бы мог сказать: вот так, как ты учишь, никто так не учит. Ему это говорили, да, фарисеи? Он говорит: чудеса, которые ты сделал, это никто не может так делать. Как бы говоря, что для меня тоже Бог сделал чудо, но то, что делаешь ты, это вообще другой уровень. Из этого мы понимаем, что Бог с тобой. Иешуа говорит ему: я тебе истинно, истинно говорю, никто не может увидеть Царствие Божие, если не родится свыше. Когда-то мы с вами размышляли на ту тему, что до дней Иоанна Крестителя не проповедовалось Царство Божье, помните, да? А с дня Иоанна Крестителя началось. Почему? Период такой был. Такой период был. О Царстве Небесном учил и говорил тот, кто с неба пришел на землю. До этого людей направляли в правильное русло жизни, и, безусловно, те, кто так делали, они имели вход в Царство Небесное. Если там лона Авраамова, я думаю, тут много не надо объяснять по данному пункту. Таким образом, мы видим, что Иешуа говорит: для того, чтобы понять учение, которое я говорю, надо родиться свыше. Никодим спрашивает: а что это такое? Говорит о том, что это новое учение, это новая концепция, о которой раньше не говорили. говорили о других вещах, разбирали другие моменты. Но об этом вот так не говорили. Он говорит, а что это такое? Что это за доктрина? Что это за учение? Сегодня спросили бы так. Никодим спросил иначе. Но смысл именно в этом. То есть мы ничего не слышали о таком. Что это? Новая какая-то концепция. Иешуа ему начинает объяснять и говорить. Причем говорит ему на том языке, на котором Никодим задал ему вопрос. Никодим говорит, как может человек родиться, будучи стар? Кого он сейчас имеет в виду? Себя. Конечно, себя. А как может человек родиться, будучи старым? Это о чем говорит? О том, что Никодим глупый, необразованный, ничего не знает. Вопрос, а как тогда он стал богатым? Как он бизнес такой создал и сделал? А как он был членом Синедриона? Вы знаете, что еврейские источники говорят, правда это или нет, я не знаю, но говорят, что членом Синедриона мог быть человек, который говорил на 70 языках. Но даже если это поделить на 10, даже если, я вас уверяю, сегодня есть люди, я имею в виду вот мессианские учителя, которые говорят на 7 и даже на 15 языках. Зная плюс к этому еще языки, на которых не говорят. Арамейский, греческий, кто-то знает латынь. Для чего? Чтобы исследовать тексты. Потому что есть документы и тексты, они не напечатаны нигде. Они на папирусах. Ты идешь в библиотеку, делаешь заказ. Можешь там читать. Ватиканская библиотека, то, что я слышал, 80 километров там под землей. Но там, если кто-то туда ходит почитать, рядом с ним два человека все время. То есть ты можешь почитать, и все, и выйти. Насколько я помню, там даже записи нельзя делать. Пометки. Прочитал и вышел. То есть член Синедриона, Никодим, это гениальный человек. И он не понимает то, что сегодня кажется так понятно любому верующему, правда, человеку. Ой, как просто, родился свыше. Ну, что ж тут непонятного? Надо же, ну, Никодим, ну, совсем уже, как бы, как он туда попал вообще в Синедрион, неясно. Это потому, что об этом вообще не говорили, об этом никто не учил. Первым начал учить Сын Божий, Иешуа, когда пришел на землю. Наступило это время. И когда он задает вопрос, а может ли человек войти в утробу своей матери и родиться, он говорит, это же невозможно. Иешуа отвечает ему на его языке. И он говорит, истина, истина. Говорю тебе, когда сказано истина, истина, это значит, внимание, говорится важная вещь. Супер важная вещь. Кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие. Хочу сегодня вам предложить новую версию, что это значит родиться от воды и духа. Когда ребенок находится в утробе матери, он находится в околоплодных водах. Я немножко продвинутый уже в этой теме, благодаря внукам, которые у меня рождаются, слава Богу. Эта вода меняется в организме каждые 3 часа. Как это происходит, до сих пор никто не знает. Потому что в эту воду ребенок писает, какает. Только писает? Хорошо. Но я в других источниках, не от тебя, знал, что и по большой нужде ходит. Хорошо, допустим. Но вода каким-то образом каждые 3 часа чистая, новая, Организм так... И сегодня люди не знают, как это, не понимают. Те, кто занимаются исследованиями, используя современную аппаратуру, не знают. И когда ребенок рождается, сначала отходят воды, а потом рождается человек. Я точно знаю, потому что я принимал роды у своей жены, когда Шула рождалась. Я все помню. Это вообще величайшее вот чудо Божье, которое я видел когда-либо в своей жизни. Просто вот это можно долго рассказывать в плане того, как Бог все придумал. Невероятно правильно все. Это так интересно. Правда, есть мужчины, которые теряют сознание, и потом их там спасать начинают, не знают, что с ними делать. Тут рожает, а тут этого надо откачивать. Поэтому там спрашивают, как бы. Вот. Ну, слава Богу, у меня с этим проблем нет. Иешуа ему говорит, от воды и Духа Святого. То есть сначала человек должен родиться по плоти в этот мир. Не может он, не родившись от воды, не родившись из утробы матери. Ясно? Родиться от Духа. Сначала надо родиться по плоти. Для того, чтобы полностью развеять сомнения, которые я вижу в некоторых глазах, откройте, пожалуйста, 1 Коринфянам, 15 глава. Вообще текст надо было бы читать 42 стиха, но я возьму только 46 стих, потому что мы много говорили об этом тексте на самом деле. 1 Коринфянам 15, 46. Но не духовное прежде, а душевное. Потом духовное. Верующие думают, надо духовное на первое место поставить. Дело в том, что духовное, оно не может быть где-нибудь. Бог сотворил человека прахом из земли. Помним мы, Бытие, 2 глава, 7 стих. «Веяцар Адонай Элохим эт ха-адам афар мин ха-адама». Так? Фактически он создал емкость, сосуд, в который он вдохнул свой дух. И тогда этот сосуд стал живым. И человек, совершая свое самопознание в этом мире, или самоопределение, или самоидентификацию, опирается на тело. Тело он понимает, он его познает, он его рассматривает, он им пользуется, ему понятна эта категория. А душа или дух, а как ее потрогать, а как ее... почувствовать. И тогда с возрастом уже начинает объяснять взрослые или более старое поколение молодому, что внутри тебя есть личность. У тебя есть душа. Ты можешь чувствовать страдания, боль, жалость, любовь, гнев, целую как бы гамму каких-то чувств и переживаний эмоциональных. Но еще есть интеллектуальная составляющая, которая ставит человека в отдельный ряд живых существ на Земле. Сколько бы вы дельфинов не тренировали, они не соберутся на богослужение. Хотя каждый день славят Бога, даже птицы по утрам, ну и вечером тоже. То есть есть чему научиться, но это другая категория. Так вот, Иешуа говорит, сначала надо родиться по плоти. Первый этап – это родиться в этот мир материальный, будучи плотским человеком, плотским рождением, прийти в этот мир. Потому что тот, кто не пришел в этот мир из утробы матери, от воды, другими словами, он не может войти в мир грядущий. Его нету просто. Мы говорим на самом деле о простых вещах, но они помогают нам понять, Вот ту глубину, о которой говорит Иешуа с Никодимом сейчас. Это не разговор умного с глупым, понимаете? Это разговор на очень глубоком и высоком уровне, когда Иешуа передает ему совершенно новую идею, о которой раньше не разговаривали. Не смотрели так на предмет. Он его взял за руку, обвел его с другой стороны, говорит, смотри, вот с этой стороны надо посмотреть на предмет. Ты увидишь его тогда полностью. И он здесь же говорит, рожденное от плоти – это плоть. Рожденное от духа – это дух. Поэтому он говорит, от воды и духа. От воды только плоть может родиться. Это значит, что люди, которые рождаются в этот мир, они не рождаются рожденными свыше людьми, даже у верующих людей. Послушайте внимательно, это важный момент. Это то, что говорит Иешуа Никодиму. Просто механическое выполнение ритуала ежедневного, или еженедельного, или квартального, или ежегодного не дает человеку право войти в Царство Божие. Ему нужно пережить рождение свыше. Вы знаете, что рождение человека от воды запускает в человеке иммунную систему? Кто этого не знает, честно? Поднимите руку. Многие не знают. Значит, понятно, что бывает кесарево сечение, когда ребенка вынимают из живота. Но Бог придумал иначе. Ребенок должен пройти сквозь узкий проход для него. Сравните это с тем, что он говорит, что Царство Божие ведет узкий путь и узкие врата. Понимаете, да? Это все, это нам объясняет, нам намеки, понять, как это будет. Когда ребенок проходит сквозь узкий проход, во-первых, Таня, встань, пожалуйста. Да, встань. Вот он вот такого цвета выходит, как у Тани верхняя одежда. Фиолетово-синий. Неестественно. Почему? Потому что давление настолько мощное, которое выталкивает, да, ребенка, схватки, все вот это. И он, когда проходит, он как будто, я когда увидел, думаю, я не знал, что сказать. Ну, реально синий, просто как фиолетовый аж. И на глазах он приобретает вот за 2 минуты уже цвет тела. Да? Так вот, когда он проходит и рождается, именно вот это давление, которое... Взрослый человек умер бы просто от этого. А в ребенке это запускает иммунную систему, включает в нем программу сопротивления этому миру, микробам, бактериям, многим-многим вещам. Это только маленькая часть того, что придумал Бог. Это то, что мы сегодня узнали. Чуть-чуть. И когда Иешуа говорит Никодиму, тебе нужно родиться от воды и от духа, то рожденный от плоти, он говорит, это плоть. А рожденный от духа – это дух. Поэтому дух должен тоже пройти сквозь вот эту, как муку, да, испытание, невероятное давление. Это давление оказывает на нас. Общество, в котором мы живем, друзья, которые нас окружают. Человек думает, ой, а как я буду выглядеть теперь? Я же теперь как глупый буду выглядеть. Ты давай рождайся, короче, тебе еще пуповину резать. Ты там не засиживайся. Давай уже сюда. Пускай в тебе запустится вот эта иммунная система, с которой ты будешь сопротивляться. Твоя вера будет расти и укрепляться через эти вещи. Поэтому родиться от Святого Духа – это родиться от Бога так же, как ты рождаешься из утробы матери. И когда мы рождаемся, мы не помним этого. Мы потом узнаем, как это было. И вот это рождение свыше, это то состояние, которое дает тебе природу, соответствующую миру, в который ты должен попасть. Без этой природы ты там не сможешь находиться. Чтобы жить под водой, нужны жабры. Человек получает просто новое рождение, новую природу. И когда он ее приобретает, она не стыкуется и не соответствует миру, в котором он есть сейчас. Именно поэтому должна запуститься иммунная система, духовная. Плоть хочет кушать, пить, веселиться. Ну, как бы у плоти свои запросы. Правильно? Теперь. Это не значит, что это грех, или это нельзя, или это плохо. Любые плотские потребности заложены в человека Создателем. Без этого мы не смогли бы расти, прогрессировать не смогли бы. Ну, когда ничего не надо. Будешь как пенек в лесу. А надо же как-то вот прогрессировать. Поэтому плоть хочет это, то, подрос, теперь и это я хочу, теперь и то. А еще подрос, а жениться теперь же надо, тоже хочу, как бы. Потом детей надо, потом узнает, так теперь надо ночью не спать. Я помню, как тебе утром на работу, а тут у тебя ребенок плачет, ну плачет, ты уже просыпаешься от того, что жена с ним уже засыпает, знаешь. Там, подержи чуть-чуть, я там... И ты держишь, я помню это все. Я не могу сказать, что я там, ну, целыми ночами, да. Но старшая дочка росла, еще памперсов не было в той стране. Я с работы приходил, мне мама вот так открывала дверь в ванную. Я туда заходил и стирал пеленки. Там машинка у нас была что-то в этом. Потому что первые роды у Иры тяжелые были. Она после этого месяца полтора ходить не могла, она лежала. Мама за ней ухаживала. Ну, я как мог помогал там все, что это. С завода пришел. И... То есть, когда мы женимся, мы про это не думаем. Ясно, да? Мы ожидаем сладкий стол. Пирожные с кремом. А потом, оказывается, будни жизни приходят в нашу жизнь. И... Через это ты тоже чему-то учишься, становишься благодарным, ты переживаешь новые чувства какие-то, и ты меняешься, ты взрослеешь. То же самое в духовной жизни, то же самое на духовной территории происходит. Поэтому все, что чего хочет плоть, это хорошо, нормально и правильно. Единственное, что нужно, удовлетворять ее потребности в соответствии с заповедями. И тогда все правильно. Дальше вторая категория или второй уровень существования человека. Это дух. И духовные запросы, духовная потребность. Очень часто человеку заменяли духовную потребность суррогатом. Ну, подменой какой-то. Человек, который по природе своей, вот по своей природе, по сути своей, он как бы хочет быть верующим, он ищет, во что бы верить, вот, ему нужна какая-то вот идея высокая, чтобы чувствовать себя полноценным. Да? Моя жена, например, была комсорг. Она такая комсомолка была, красной косынки только ей не хватало. Это что-то страшное было. И все ей говорили, как ты с этим Кухаровским связалась, он тебя погубит в институте. Потому что через месяц, как я туда поступил, меня уже выгоняли оттуда с треском. Но у Бога были другие планы на эту историю. Но я просто помню, насколько моя жена была идейной такой, как она искренне плакала от того, что я несознательный. Правильно, да, я же говорю? Реально она плакала. Ну почему ты такой несознательный? А я ей говорю: Ира, открой глаза, это такой обман, это такая пурга. Вот когда-нибудь поймешь. Ну, потом она поняла со временем. К чему я это говорю? Замену сделали, веру отняли у людей, дали идею коммунизма, светлое будущее. Светлое будущее. Царство Божье только может быть светлым будущим, друзья. Я тогда в то время не знал про Царство Божье ничего, но с коммунизмом мне в 15 лет уже было все понятно. Ну и с комсомолом. Может быть, потому что я уши грел на кухонных разговорах взрослых наших. Ну, то, что я слышал, да? Духовная потребность – это внутренняя потребность человека иметь отношение с тем, кто его создал, с тем, кто его сотворил. И она, эта потребность, не гасится вообще никакими суррогатами. Невозможно ее заглушить. По этой причине люди делают много неправильных вещей в жизни. Это они не хотят принять. Это мне поможет, это меня насытит. А оно не насыщает. Почему? Ну, потому что система пищеварения не переваривает эти продукты. Чтобы насытиться, тебе нужно правильное питание. И вот это питание обеспечивает только Божье Слово и только Господь. Тот, кто сотворил по образу и подобию человека, он может удовлетворить вот эту потребность духовную. Никакой театр, никакая литература, хотя я по сей день читаю, в том числе художественную литературу. Это просто развивает человека. Я читаю. Я не стесняюсь этих вещей. Что мне интересно, я просто понимаете, когда ты прочитал 600 страниц и вынес оттуда там, три предложения полезных для себя, в принципе, тоже неплохо. Но когда ты читаешь Писание, здесь наоборот. Одно предложение, о котором пишут вот такие толстые книги уже 2000 лет. Но для того, чтобы одно соединялось с другим, написано сначала плотское, потом духовное. Сначала душевное, потом духовное. Люди думают, если я буду читать только Библию, я буду духовным. Ты будешь духоманом, но ты не будешь духовным. Тебе нужно дополнительные знания какие-то и жизненный опыт. Это очень большой и сложный комплекс вещей, категорий. И поэтому о небесном может рассказать только тот, кто пришел с неба. А для этого он нам как бы вот в этом тексте открывает глаза или проход, чтобы это попало в нас как-то. Я сейчас умышленно пользуюсь вот такими фразами, для того, чтобы они не звучали стандартно, вот как привыкли мы это слышать. Потому что когда мы слышим все время одни и те же предложения, блоки вот эти, мы вообще не слышим смысла, мы не понимаем. Срабатывает стереотипное вот это ассоциативное мышление. Поэтому я умышленно говорю вот таким языком. Рожденная от плоти есть плоть. Так, дух дышит где хочет. И голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким рожденным свыше. Я не помню, но я говорил уже об этой теме год назад, наверное, примерно. Никодим уже был рожденный свыше. Тогда, когда пришел вот на этот разговор к Иешуа. Но он не понимал, что с ним происходит. Ему нужно было объяснить. Что это с ним такое? И вот то, что здесь делает Иешуа в этом диалоге, он объясняет просто Никодиму так, чтобы он мог потом объяснить это другим. Что с ним произошло? А что он такого пережил? Почему он так чувствует эти вещи? Почему было побуждение прийти и поговорить? Потому что он говорит, дух дышит где хочет, ты пока не можешь понять эти вещи. Ты не привык. У тебя не к чему это привязать. Негде забазироваться. Пройдет время, и ты сможешь. Поэтому он ему говорит, что не удивляйся, это нормально. Так бывает с любым рожденным от Духа. То есть это он ему говорит. Так с любым бывает, который родился от Духа. То, что сейчас с тобой, нормально. Постепенно разберешься. И Никодим ему говорит в ответ, а как это может быть? Как такое происходит вообще? Объясни мне. Он говорит, ты учитель, и ты не знаешь этих вещей? Да, не знаю, потому что мы об этом не думали и не говорили никогда. И тогда он говорит, 11 стих, мы, он не говорит, я тебе говорю. Допустим, когда вы читаете Евангелие от Матфея, да, вы слышали, что сказано древним, не прелюбодействуй, а я говорю вам, то это не в противовес, это дополнительный смысл. Но это отдельная тема, это просто пример. То есть были места, где он говорил, я говорю вам. Здесь он говорит, от имени Отца и от имени себя. И он говорит, мы говорим вам. В прошлый шаббат мы говорили, что он посланник был, правда? И по пустыне водил евреев. И он говорит, мы говорим о том, что знаем. Посмотрите, все время идет множественное число. Мы говорим вам о том, что знаем. И свидетельствуем о том, что видели. А вы свидетельства нашего не принимаете. И вот он говорит, то есть, если я сказал вам о земном, а вы не верите. Уровень простой, то есть доступный пониманию. То, что вы знаете, каждый день видите, а вы не вмещаете. Как поверите, если буду говорить вам о небесном? Время нужно. Переварить надо все. Но он уже говорит. Он просто объясняет механизм. И 13 стих. Никто не восходил на небо, как только сшедший с небес Сын Человеческий, сущий на небесах. Звучит немного непонятно, но давайте мы раскроем эту фразу. Кто-нибудь на небо восходил? Теоретически да. Ханох, Илияху, пророк был взят на небо. Но здесь есть одна проблема. Назад-то они не вернулись рассказывать что-то. Правильно? Вот что имеет в виду Иешуа. Он имеет в виду, кто-нибудь с земли на экскурсию туда ходил, чтобы потом вернуться и все вам рассказать и показать фотографии. Рабби Шауль, но это было после этих событий, правильно? Хорошая, да, Володя, правильно. Теперь, первое, Рабби Шауль говорит это после, мы же в Евангелии сейчас. События Рабби Шауля это после всех этих событий, правильно? Это первое. Второе, это свидетельство человека, который пережил, говоря современным языком, клиническую смерть. И был вознесен до седьмого неба. Это когда его побили камнями и на свалку выбросили за городом и думали, что убили. Но не убили. А может и убили, и Бог его воскресил. Мы не знаем. Да, он говорит об этом. И сегодня много таких свидетельств. Теперь. Но никто туда не ходил и назад не вернулся в том разрезе текста, о котором мы сейчас говорим. Иешуа говорит как о стопроцентном свидетельстве. Еще раз прочитаем. Никто не восходил на небо. На самом деле этот текст должен нас отправить в 30 главу Второзакония. Кто поднялся на небо, чтобы принести нам заповедь? Ира, проверь, это Второзаконие 30 или нет? Чтобы кто-то там Никто не мог сказать, она за морем, она там, она тут, и мы не можем ее исполнить. 30 глава, спасибо. Она рядом, она вот, она на устах твоих. Бери и пользуйся этой заповедью. Но это заповедь. А Иешуа говорит, никто не ходил туда, а потом пришел бы, и вы бы могли полностью это учение принять и верить. А вот Сын Человеческий сошел с небес. Почувствуйте момент. Никто не восходил на небо, чтобы принести само учение вот это. А Сын Человеческий с неба спустился, и поэтому Он говорит, сущий на небесах. Он ставит себя в этом тексте на одну уровень, на один ряд с Отцом. Мы говорим вам, вы нашего свидетельства не принимаете. И Он говорит, никто не спускался из мира грядущего. Для нас это немножко сложно, потому что пространство и время, вот оно ограничивает наше мышление. Но Он говорит, из мира грядущего никто в этот мир не пришел и туда не сходил и обратно не вернулся. А я пришел из этого грядущего мира, потому что Он говорит, я сущий на небесах. Отче наш, сущий на небесах. Это действительно очень серьезное заявление. Это очень сложные вещи для восприятия. Но когда Он это говорит Никодиму, Он говорит невероятно трудно понимаемые категории, рассчитывая на то, что Он сумеет это передать другим людям. И впоследствии так оно и было. Возможно, нет свидетельств в самом Писании, да, но поведение, поступки, решения, которые принимал Никодим. На самом деле, трактат Ируб говорит, что семья Никодима жила в Руме, это Нижняя Галилея, он отсюда был. И знали о том, то есть это свидетельство Талмуда, знали о том, что Иешуа общается с такими людьми, у него есть связь. Поэтому его не могли просто взять и убить, ну, где-нибудь там. Потому что знали, что он имеет связь с дворянством, с людьми очень богатыми, очень влиятельными, которые могли бы устроить тем, кто это сделает, скажем так, веселую жизнь. Поэтому все, что было, понятно, это было по пророчествам и по Писанию, но над ним был суд, его приговорили, публично убили. То есть никто там не мог, и убили из зависти, но никто не мог его взять и просто убить где-нибудь там вечером или в другое время суток, по дороге из одного села в другое. То, о чем я сейчас сказал, это написано в трактате Сангидрин. То есть Сангидрин, понятно, да, трактат такой, Синедрион, 43 глава, что как бы не могли его убить. А Ируб, он говорит о том, где жил Нагдимон. То есть они были земляки, они были из одного как бы региона, спасибо, вот здесь, в Израиле. Поэтому Сын Человеческий, сущий на небесах, это истинный Мессия, посланный Богом для того, чтобы мы имели более ясное представление о Царстве Божьем, о том, как туда попасть. И почему так важно молиться о рождении свыше. Почему важно, чтобы родители, бабушки и дедушки, прабабушки и прадедушки молились за рождение свыше, своих детей, внуков и правнуков. Потому что нам дети кажутся ангелочками. Но этих ангелочков с утра до вечера пичкают пропагандой этого мира везде. Поэтому не сидите сиднем, взрослое поколение. Внушайте это детям вашим. И когда идете, и когда ложитесь, и когда встаете с утра и до вечера. Пусть Бог благословит нас, и пускай Сын, сущий на небесах, тоже даст нам свое благословение. Аминь. Давайте помолимся молитвой освящения. Ve'al kol Yisrael.